Глава 9. Ао Маме. Милость, дарованная свыше. Ао Маме шагнула в комнату, и Бонза, войдя за ней следом, тихонько затворил за спиной дверь. Их встретил кромешный мрак. Толстенные шторы на окнах защищали все, что было в комнате, от света внешнего мира. Слабые лучики, пробивавшиеся в щели между ними, лишь слегка подчеркивали и без того непроглядную тьму. Точно в кинозале или планетарии глаза привыкали к темноте постепенно. Сначала Ао Маме различила низкий столик, на нем электронные часы с зелеными цифрами — 7:20. А чуть погодя — огромную кровать в углу. Столик с часами стоял у самого изголовья. Хотя размерами эта комната уступала предыдущей, обычный гостиничный номер все равно не шел с нею ни в какое сравнение. На кровати большой черной кучей громоздилось нечто бесформенное. Настолько бесформенное, что прошло еще с полминуты, прежде чем Ао Маме разглядела. Перед ней человек. Совершенно недвижный, без малейших признаков жизни. Дыхание тоже не слышалось. Кроме слабого шелеста кондиционера в потолке, никаких звуков в комнате не раздавалось. И все-таки человек на кровати был жив. По крайней мере, Бонза вел себя так, будто в этом не сомневался. Исполинских размеров тела. Вероятно, мужчина. Толком не разобрать, но на вошедших, похоже, не смотрит. Не под одеялом. Кровать застелена, он лежит поверх покрывала на животе. Так огромное истерзанное животное, прячась в дальнем углу пещеры, зализывает раны и сберегает остаток сил. «Время, господин!» — сказал Бонза, обращаясь в сторону кровати. Напряженным тоном, какого за ним раньше не замечалось. Услышал ли его господин, было неясно. Темная груда на кровати не шелохнулась. Бонза попятился, подпер спиной дверь и замер, ожидая указаний. В комнате воцарилось такое беззвучие, что стало слышно, как кто-то сглотнул слюну. Лишь пару секунд спустя Ао Маме сообразила, что этот кто-то — она сама. Держа сумку в правой руке, она тоже застыла, ожидая, что дальше. Цифры на часах сменились на 7:22, потом... на 7:23. Черная куча на кровати зашевелилась. Сначала слегка задрожала, а потом начала менять очертания. Как будто человек крепко спал или находился в состоянии, похожем на сон, а теперь проснулся. Задвигал конечностями, оторвал от подушки голову, попытался сообразить, что с ним происходит. И, наконец, сел на кровати, скрестив ноги. Определенно мужчина, убедилась Ао Маме. «Время, господин!» — повторил Бонза. И тут мужчина шумом выпустил воздух из легких. Его выдох был тяжелым и медленным, будто со дна глубокого колодца. Затем последовал вдох, столь же долгий, но бурный и прерывистый, как ветер меж деревьев в лесу. Два разных звука, сменяя друг друга, повторялись снова и снова, а между ними повисали долгие интервалы тишины. Слушая это размеренное и многозначное дыхание, Ао Маме ощутила себя в абсолютно чуждом ей мире. Все равно, что на дне океана или на неведомой планете. Докуда можно только добраться, но откуда возврата нет. Глаза Ао Маме никак не хотели привыкать к темноте. Во всей комнате она различала только огромный силуэт человека, сидящего на кровати. Куда он смотрит, не разобрать. Видно лишь, как его плечи медленно опускаются и поднимаются в такт дыханию. Само дыхание очень специфичное. Так дышит сознательно, с особой целью, подключая как можно больше внутренних органов. Она представила, как движутся при этом его мощные плечи, как поднимается и опускается диафрагма. Обычному человеку так дышать не под силу. Этот навык вырабатывается лишь долгими дыхательными практиками. Бонза стоял за ее плечом, вытянувшись по стойке смирно. Дышал он, в отличие от своего босса, не глубоко и часто. Застыв как статуя, он ждал, когда начальство завершит свои респираторные упражнения. Ожидание это, похоже, составляло одну из ежедневных обязанностей Бонзы, и Ао Маме оставалось только ждать вместе с ним. Видимо, дыхательная процедура была необходима человеку на кровати для полного пробуждения. Наконец, это странное дыхание начало успокаиваться, примерно как сбавляет обороты завершивший работу станок. Паузы между вдохами и выдохами становились все дольше, пока человек не выжил воздух из легких в последний раз, и комнату затопила бездонная тишина. «Время, господин», — сказал Бонза в третий раз. Голова человека на кровати медленно повернулась, похоже, в сторону Бонзы. «Можешь идти», — произнес человек глубоким баритоном, твердо и внятно. «Стопроцентное пробуждение», — отметила Аумаме. Отвесив неглубокий поклон, Бонза вышел. Дверь закрылась, и Аумаме осталась с клиентом один на один. «Извини, что темно», — сказал мужчина. «Ничего страшного», — отозвалась Аумаме.